Глава 9. Дитя в яме вампира. Прежде чем продолжать рассказ о том, что происходило в других местах в эту ночь, когда королеву постиг случай, имевший очень печальные последствия, о которых мы услышим позже, вернемся к личности, о которой мы ничего не слыхали с тех пор, как Энрику повезли в Санта-Мадре. Это личность Аццо. Когда у него из дворца похитили его возлюбленную Энрику, для которой он готов был пожертвовать всем, им овладела жестокая тоска. Этот сын безродного племени бросался с диким криком то на диван, то на ковер ее комнаты и целовал каждую вещицу, которую она держала в руках. Вне себя от отчаяния он хотел убить своих слуг за то, что они во время его отсутствия не могли ценой своей жизни защитить его возлюбленную. Испуганные слуги пустились бежать от дикого потомка цыганских князей, которому огромное его богатство не доставляло уже никакого удовольствия. Великолепие его покоев опротивило ему, деньги не имели для него никакой цены, так как он не мог их бросить к ногам Энрике. В известных кругах Мадрида, а именно таких, которые жили тем, что грабили богатых, очень много и с завистью говорили о сокровищах Аццо, и потому вскоре явились к этому крезу люди таинственной наружности, одетые в странные костюмы. Это были Браво и Гидальго, самой сомнительной репутации, грабежи которых делали небезопасными отдаленные улицы Мадрида и сельские дороги. Они-то предложили к услугам Аццо свои кулаки и кинжалы. Они брались за несколько дуро умертвить всех врагов дона Аццо, как бы они ни были высоко поставлены. И каждый из этих мошенников один громче другого перечислял все заслуги, какие он только мог оказать в таком роде. Аццо мечом своим вытолкал их всех из своего дворца. Когда Аццо ненавидел, он любил сам сражаться со шпагой в руках. То было его высшее страстное наслаждение. По прошествии нескольких дней Айя уведомила его в надушенном письме, что Энрика утонула в водах Манцанареса. Письмо было без подписи, но Аццо угадал, кем оно было написано. Глаза его засверкали, кровь у него закипела в жилах при мысли, что эта ненавистная ему женщина, а место пребывания которой он даже не знал, была причиной смерти божественной его Энрики. Он хотел отомстить этой ужасной женщине, которая однажды в ту страшную ночь избегла его пистолет. Он хотел отыскать ее и достойно наказать за ее предательские поступки, потому что он ее так же сильно ненавидел, как любил Энрику. Его дворец стеснял его. Дикий сын свободы переехал сюда только для того, чтобы исполнить желание Энрики и после долгого странствования дать ей какое-нибудь постоянное убежище. Теперь его снова тянуло к степям, ущельям, которые скорее могли его утешить, нежели дворец со всеми его воспоминаниями. Покинув город, Аццо глубоко вздохнул. Легкая рубашка снова заменила ему короткий плащ и куртку. На нем ничего не блистало, кроме недорогого образа. На ногах его были надеты сандалии, а короткие шаровары были украшены разноцветными бантами, как их носят обитатели отдаленных полуостровов. В руке он держал свою гитару, на которой так часто аккомпанировал своим песням, которые звучали для Энрики. Теперь же он стал играть свои цыганские песни перед лесом и волнами Манцанареса.